На шум неожиданно явилась дочь и далее. Наталья Николаевна бросилась к ней, как к избавительнице. Жорж остался один. «Кажется, партия проиграна», — задумчиво заключил он. «Впрочем, плох тот полководец, который сознается в поражении. Нужно верить в изменчивость обстоятельств и счастливую звезду». Мы вернулись к оставленному обществу. И далее политика исполняла за клавикордами испанские песенки. Жорж потонул в шкуре белого медведя у ног влюбленной Катрин. Барон Геккерн старался разыгрывать счастливого отца, и только иногда затаенная досада прорывалась наружу. Прославленное злословие посланника нарушало его дипломатическое спокойствие. Скрытое возмущение диктовало ему неосторожные остроты. «Брак вашего сына, барон, — заметил к концу вечера Строганов, — вносит спокойствие в две семьи. Пушкин перестанет опасаться супружеской измены». Тогда-то барон Геккерн произнес фразу, которая вскоре дорого обошлась ему. «Хотя мой сын и женился, это нисколько не помешает Пушкину быть рогоносцем, ведь он остается камер-юнкером его величества». Как все дурное, что говорится нами об окружающих, фраза эта вскоре стала известна двум лицам, в которых она метила — Пушкину и Николаю. Нужно думать, что и далее политика, и графиня Нессельроде способствовали ее распространению. В биографии барона Геккерна эта злая острота наметила катастрофический перелом. Она прошла тогда незамеченной и, казалось, потонула в оживленном говоре и радостной музыке. Веселые задорные куплеты и далее политики отвлекали от мрачных дум и устраняли все тревоги. А между тем, как это часто бывает в жизни, мы, не зная того, давали прощальный ужин всему нашему прошлому — Петербургу, дворцам, островам, парадам на Марсовом поле и раутам на Английской набережной. К нам уже вплотную подступила непоправимая беда. Во вторник, 26 января, я отправился в 16:00 на обед к Строгановым. Старый посланник любил от времени до времени собирать у себя днем небольшое общество, которому за вином и кофе рассказывал свою необычайную любовную одиссею. Ко сну он отходил довольно рано, и потому его обеденные завтраки назначались обычно на 16:00. В начале 17:00 общество из 6-7 человек рассматривало в гостиной графа редкую коллекцию курительных приборов, привезенную им из Константинополя. Строганов излагал нам историю одного старинного кальяна, пестрая ваза которого привлекла наше внимание. Пробило половину 17:00. «Что же это, однако, — поднялся граф, — как запоздали геккерны? Молодые обещали быть у меня вместе со счастливым отцом семейства», — иронически усмехнулся старик. «Не могу понять, почему их нет до сих пор». Нас пригласили в столовую. Обед был в полном разгаре, когда оба геккерна, наконец, появились. «Где же Катенька?» — обратился к ним старик. Жорж отговорился нездоровьем жены. Я сразу почувствовал, что при всей их безукоризненной выдержке оба чем-то озабочены. Дантесу не удавались обычные шутки. Геккерн был бледен и с некоторым усилием поддерживал застольную беседу.